Охладитель седьмого не действует. У нас не больше 30 минут». Атон направился за ней в отсек. «Капитан, кажется, вы вызвали не того человека. Я машинист». Она привычным движением открыла шкафчик и вынула комплект космокостюмов. «Я вызвала того человека». «Послушайте, я не могу починить систему охлаждения, даже если мне приставят к горлу...» Капитан повернулась и схватила его своей тонкой рукой за рубаху. Она дернула застежки, сунула руку ему за пазуху и вытащила из внутреннего кармана крохотную книжечку. Атон был у нее в руках. Обвинение стоило бы ему 2 лет тюрьмы и пожизненного запрета на работу в космосе. Реестр дивидендов торгового корабля являлся секретным документом. «Вы, капитан, капитан», — сказал он. Она швырнула ему костюм. «Надевай». Он замешкался. Его толстый комбинезон не влез бы в легкий костюм. Капитан мгновенно поняла его мысль. «Раздевайся. Мы не можем тратить время на благопристойность». Не отделяя слов от дела, она скинула собственную форму. Минимум нижнего белья только подчеркивал отлично сложенную фигуру и быстро влезла в космокостюм. Атон сделал то же самое, все еще не понимая, что от него требуется. Она тут же разрешила его сомнения. «У нас 20 минут, не больше. Мы не можем рисковать. Нужно перетащить груз из 7-го отсека в 8-й. Там действует механизм охлаждения. Пока это возможно, будем работать вдвоем. Потом я прикрою тебя гидрантом. Не теряй времени, но и не тряси, особенно ящики. Давай начинать». «Прикроете меня гидрантом? Что в этом отсеке?» Она взяла одну из коробок. «Турлингские тафисы». Коробка в его руках задрожала, когда до него дошел смысл слов. «Тафисы! Пожиратели кораблей!» Во время работы капитан Мойна объяснила положение дел. «Это насекомые. Личинки. На многих планетах считаются деликатесом. Их надо перевозить живыми. Низкая температура держит их в спячке. Когда теплеет, они просыпаются и начинают все жрать. Сначала собственную упаковку, потом грузы, потом все остальное, включая команду. Их не остановить. Со временем они пожирают даже металл. Необходимо содержать их в холоде и покое. Сейчас на часах 13. За борт их сбросить не удастся». Это было явное преуменьшение. Покинуть корабль, движущийся быстрее света, физически невозможно. Окружающей Вселенной для него просто не существует. 5 часов замедления вернули бы их в досветовую область, если бы голод тафисов выдержал так долго. А экономические и политические последствия... «Это легальный груз? Не будь наивным. Почему тогда я послала за тобой?» «В самом деле, почему?» Оказывается, капитан — безжалостная делячка. Строго говоря, никакая межзвездная торговля не была нелегальной, поскольку ни одна планета не могла навязать свои законы вне непосредственной сферы своего влияния. Так что никакого правоведения в большом масштабе формально не существовало.